Первая дорожка. Необработанная запись. Крики Петраускаса. Мольба о помощи. Удар. «Это нож прошел сквозь перегородку», — пояснил Мэйли. «Бульканье. Затем глухой удар, когда Петраускас упал на пол». Народ озадаченно переглядывался. Они услышали только голоса Петраускаса и оператора. «А это результат», — сказал Мэйли. На этот раз голос Петраускаса был неясным и приглушенным. Сразу после удара послышались два голоса. Первый казался только глухим рокотом, находясь ниже воспринимаемого ухом диапазона. Второй же звучал громче и гораздо четче. «Не! Никакого оружия! Не на овом послу!» «Что это?» — спросил кто-то. «Сербско-хорватский», — пояснил Мэйли. «Он говорит, нет никаких стволов. Не на этом деле». «Почему?» — спросила Харт. «Слишком много шума». Гарви вклинился со своим вопросом. «А существует ли что-то вроде балканской мафии, контролирующей здешние этнические криминальные структуры? Я мог бы выяснить в отделе спецопераций», — предложил Фостер. «Мирка Андрич ведь из тех краев влез Танстал. Он мог бы помочь, так сказать». Это предложение вызвало выразительные стоны и тихое хихиканье. «Эй, Танстал!» — сказал Фостер. — «У меня тетушка в Ланкашире. Думаешь, твоя мамочка ее знает?» «Сэр!» — раздался незнакомый голос. Вся команда, любопытствуя, дружно обернулась. «Детектив Маккей, сэр. Отдел уголовного розыска Дувра. Он сказал, Мирка Андрич?» Хинчклифф кивнул. «Он оказывал нам помощь как посредник. Он вам известен?» «Не лично, сэр, но...» Маккей глянул в сторону Фостера. «Он в этом списке, сержант?» Фостер бегло просмотрел список, с трудом разбирая каракули Маккея. Андрич оказался на второй странице. «Никакого уголовного прошлого», — сообщил Фостер. «Но подозревается в торговле наркотиками, людьми, сутенерстве и прочее». Наступила тишина. Внезапно слова на пленке обрели зловещий смысл. «Никаких стволов. Не на этом деле». Удар ножом может быть вызван ссорой, ограблением, кражей с отягчающими обстоятельствами. Огнестрельное оружие означает уже организованную преступность, наркотики, торговлю людьми и прочее. «Он находится под следствием?» — спросил Хинчклифф. «Он в разработке отдела спецопераций, сэр». «Не моя территория», — извинился Маккей. «Я выясню», — сказал Хинчклифф. «Теперь они знали, что расследуемые убийства не имели расовых мотивов. Документы беженцев являлись товаром, а человек, которому полиция верила и от которого надеялась получать нужную информацию и консультации, находился, по всей вероятности, во главе этой преступной торговли». Глава 46. Фостер заскочил к Джеффу Рикмену, чтобы ввести его в курс событий. В доме было холодно, в камине, как и раньше, сложены незажженные дрова. По дороге он купил готовой индийской еды на вынос, поставив пакет на каминную полку, спросил: «Ты превратил камин в святилище или как?» Рикмен молчал, пристально глядя на Фостера. «Грейс приготовила камин, чтобы ты мог разжечь его, согреться, просушить ноги в холодный вечер. Негоже казнить себя за то, что она ушла». Рикмен отступил на шаг и ногой задвинул тарелку под кресло. «Ты выглядишь чертовски отвратительно, Джефф, и пахнешь не лучше. Когда ты последний раз брился и мылся?» Рикмен провел рукой по лицу, щетина стала уже мягкой. «Два дня? Больше?» «Топай наверх и приведи себя в порядок», — приказал ему Фостер. «А то с такой шерстью ты и есть не сможешь». Он был удивлен и слегка расстроен тем, что Рикмен беспрекословно пошел выполнять распоряжение. Джеффа Рикмена следует признать тяжело больным.